Вот такой по-настоящему бодрый день 22 декабря. Отмечается день энергетика. Здравствуйте. Взрыв произошел, как вы все знаете, в южном вестибюле станции метро Коломенская. Пострадали 6, 8, 10 человек, цифры постоянно меняются. Но мне думается, это недостоверная информация. Все куда, как всегда, это бывает хуже и страшнее. При взрыве, естественно, выбило стекла у машин, которые были припаркованы у вестибюля. Девушка пострадала, которая ждала автобус на остановке. Водитель проезжающего мимо грузовика. Вот, блядь, кто ответит за все это? У людей множественные порезы и разные травмы. Сам южный вестибюль станции частично разрушен. Дымом от последующего пожара частично заволокло перрон. И, боже мой, внимание! Проверкой фирмы, которая проводила реконструкцию перехода, уже занялись они. Там, в следственном комитете. Может, сыщики докопаются до истины и выяснится, что это Обама? Или новоизбранный Трамп? А может, еще один удар в спину? Или ИГИЛ? Но мы не будем торопиться с выводами. Следствие же ведут знатоки своего дела. Всю правду о том, кто виноват и как жить дальше, нам расскажут по телевизору. Так что не утруждайте себя, ни о чем не думайте. Никаких мыслей. А то, что все рушится, все взрывается, люди как мухи гибнут каждый день. Тут многоточие. Потихоньку продолжаем сходить с ума. Вашему вниманию следующее видео. Вот же тварюга, а? Иди нервы лечи, дура! Ты где работаешь? Ты на кого орешь? Это же ребенок, это дети, мерзота. Тебя что, в детстве били и унижали, что ты на детях отрываешься, мадам? Таких горе-работников с детьми огромное количество. Сняли на телефон, выложили, узнали. А сколько не снимается таких видео? Куда мы катимся вообще? Я сказал, жри. Сама жри вот эту стряпню, которую вы в детских садах готовите, в школах. Которую есть невозможно. Племянник у меня в школе. Платит за обеды. И то, что там им предлагают съесть, самое бездомное голодное животное есть не будет, а то отравится просто. В детских учреждениях родители платят за то, чтобы дети покушали протухшую рыбу. А в других, детских и недетских, к примеру, исправительных учреждениях, почему-то принимающую пищу товарищи, едят, не травятся и не платят за это. Театр абсурда. Я крайне не могу быть спокойным, когда орут на детей. Особенно, когда идешь по улице, и какая-нибудь молодая мама или папаша-придурок орут или бьют маленького ребенка. Так и хочется подойти и самому щелбан дать. Силачи такие все, над детьми-то. Ну ты подойди к взрослому, пари на него, попытайся ударить. Башкой об стену побейся, может, полегчает. Как, откуда люди-то такие берутся вообще? Ну, казалось бы, все мы одинаковые, руки, ноги, глаза, мозги. Но только у кого-то мозг работает, а у кого-то не работает. Я имею в виду, не работает мозг у таких людей, как вот эта воспитательница. Ребенок вырастет, будет ему лет 16. И он ответит, так мало не покажется. И правильно сделает. Срочно лечить такое население. А сейчас погружаемся в человейник. К вашим вопросам и комментариям к прошлой программе. Алена, прям балуешь нас. Я очередного накипела и ждала не меньше, чем через 3 дня. Когда вернешь первые выпуски. В воскресенье, Алена, я постараюсь вернуть выпуске. А что касается следующей программы «Накипело», то она будет в понедельник или вторник. Пока не знаю. Вера пишет: реальный план истребления в действии. От таких цен, от такого качества продуктов, от полного отсутствия удовлетворения жизнью, обреченные люди на жалкое существование вынуждены травиться дихлофосным пойлом, курить сушеное говно, но только так у них есть хоть какая-то возможность уйти от повседневности в забытие. Повышением цен на сигареты, спиртное, продукты они только усиливают темпы вымирания людей. Эта лавина накрывает нас всех, истребляя все живое на своем пути. Как же хочется отдать сполна всем этим сценаристам, естественно, в кавычках, режиссерам, лжеактерам, свистунам. Единственная надежда на 5, 11 и 17. Если нет, то и надежды нет. Вера, подписываюсь под написанным вами, особенно под надеждой на 5, 11 и 17. С каждым днем мы все летим. Я не знаю, когда же мы уже упадем-то тогда. Мы все летим. Видать, это яма пропасти огромная. Андрей ВКонтакте пишет: работаю в торговой сфере. Моя первая работа. На второй работаю, помогая людям ремонтировать компьютерную технику практически бесплатно. Если в любом сервисе та же диагностика стоит от 200-300 рублей, мои клиенты получают ее бесплатно. И сам ремонт в два раза дешевле. Мне совесть не позволяет брать больше. Да, это, знаете, как переустановка Windows. 1500, во всяком случае, вот рядом с сервисным центром, который находится неподалеку от меня, что называется. Дел на 15 минут 1500. Я, конечно, понимаю, что все хотят зарабатывать, но, ребята... Сам курящий, продолжает Андрей. И раньше курил дорогие марки, сейчас перешел на продукцию дешевле. Из Беларуси, Литвы и Польши. В разы дешевле. Скажу, что также у нас со спиртным и продуктами. Берут, что дешевле, и зачастую с той же Польши, Литвы и Белоруссии. Потому что по-другому никак не выжить. Цены растут, как на дрожжах. А еще на последнем заседании областной думы сказали, что тарифы на воду и газ и все такое прочее вырастут от 20 до 40, а где-то и на 70%. И как жить дальше? Андрей, ну что вы? Улыбнитесь, скажите спасибо президенту, правительству. Давайте все встанем, поаплодируем. Трехкратное ура прокричим. Сводим, конечно, концы с концами. Ну и не шикуем. Да и скажу прямо, даже и не думаем на что-то откладывать. Заплатили за коммуналку плюс кредиты, поесть. И оп, в лучшем случае 1-2. Ну, 3000 рублей останется до зарплаты. Страшно становится. И ватники, которые меня окружают, и как я не пытаюсь их переубедить, хотя многим я открыл глаза, кулаком в грудь бьют: это ради нашего будущего. Не все сразу. А куда дальше? 17 лет у власти. И как скажет Вячеслав Мальцев, и что дальше? Спасибо, Андрей, за ваше письмо. Во-первых, хочу вас поблагодарить за доброе дело, которое вы делаете в виде помощи людям, кто своими силами не может исправить какую-то неполадку в самом железе или провести ту же диагностику от имени тех людей. Надеюсь, что я имею право это сказать и выразить вам благодарность. Вы забыли добавить, что еще и цены на транспорт вырастут с 1 января. Какие умные ватники нас окружают. Я согласен с Мальцевым, что большинство ватников, они любили и Горбачева, и Ельцина, и Медведева, и Путина. Придет другой, будут его любить. Но все же считаю необходимым проводить с ними профилактические мероприятия. Что же делает власть ради нашего будущего? Ради будущего наших детей? Травит население, душит всех и во всем, в финансовом плане, в первую очередь. Что, для нашего будущего они устраивают салюты в братской стране? Они Сирию для нашего будущего бомбят? И это все на благо? Выпейте русиана с боярышником, благодетеля для русского народа. Анна Ли. В 90-х, когда не было денег, отец... О, господи, а у кого они были? Интересно, кроме олигархов. Отец сажал табак. Наверное, и сейчас начнут. Ну, по крайней мере, деревенские. Может, еще и бизнес замутят, как самогоном. Люди с большой силой воли бросят курить. Люди, кто читал Алана Карра «Легкий способ бросить курить»? Кому помогло? Кстати, самогон сейчас не особо популярен, так как сахар дорогой, и следствие – самогон дороже, чем всякий боярышник. Да и водка из-под полы порой дешевле стоит, чем самогон. Из-за повышения цен на алкоголь люди, независимые, будут меньше пить, а вот в семьях с алкоголиками будут меньше есть. Анна, мне думается, в семьях, которые страдают от алкоголизма, и так ничего не едят, кроме водки. Можно брашку варить, хотя опять же сахар нужен. В молодости в целом я был хорошим ребенком. Ну и проступки, конечно, тоже были. Мы с товарищами сами решили брагу сварить. Кстати, эксперт нашей программы Владимир был участником этого процесса. Выпил кружку я и упал. Больше я самодельный алкоголь никогда не пил. Анна Ли продолжает. Так как ты открытый для нас человек, хотелось бы, чтобы ты почаще бывал в обществе Мальцева и был бы нашими ушами и глазами. Анна, что вы мне предлагаете, быть агентом? Играть на разных полях? Шутка, конечно. Нам жуть как интересно, что с ними происходит. Во время выборов часто перископ включали, а сейчас в основном только плохие новости и периферийное зрение. Программы, в которых можно узнать новости о хунте. Анна, если путешествие на поезде, о котором рассказывали, состоится, то перископ заработает, в этом даже не сомневайтесь. Что касается человека без имени в обществе Мальцева, то здесь мало что зависит от меня, я много раз об этом говорил. Скажу, что у меня есть связь с представителями Вячеслава в виде, громко назовем это, переговорами, но ничего конкретного. Возникла идея для тех людей, кто хотел бы пообщаться живьем с человеком без имени. Мы можем также устраивать встречи в Москве или Московской области, или же делать скайп-конференцию. Можем в прямом эфире, можем в записи, если кто-то из вас, ну, по каким-то причинам, люди же все разные, может как-то смущаться во время прямого эфира, думает, что он скажет что-то не так, или он не умеет излагать свои мысли. Выбросьте все это из головы, не переживайте. Если это будет запись, то мы вас подмонтируем, все будет красиво и хорошо. Поэтому, если такая идея вам по душе, то мы можем определиться с каким-нибудь днем, временем, так, чтобы было удобно всем, да? Не все же по московскому времени живут. И сделать такую конференцию или личную встречу. Ну, личная вряд ли, потому что сколько придет 1-2 человека на встречу с человеком без имени. Вот. А в скайп-конференцию, я думаю, побольше желающих найдется. Поэтому предлагайте время и день, вариант общения. Думаю, будет интересно. И еще 2 комментария. Молодец, спасибо большое. Лайк. Ждем новые видео 5.11.17. Да, новые видео появятся на следующей неделе. Что касается прошлых, накипело с 1 по 27 выпуск, включительно выложить в воскресенье. И также до Нового года постараемся, или уже в новогодние праздники, выложить и прошлые ролики, которые вам также нравились. На этом на сегодня все. Я благодарю вас за внимание, за помощь и поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, помогайте распространять это видео. Мнения, вопросы, пожалуйста, оставляйте в комментариях. Пишите ВКонтакте или на почту russia5117@gmail.com. Да пребудет со всеми нами сила, терпение, удача и все самое хорошее, что есть в этом мире. Всем здравствуйте!